Мельбурн – столица штата Виктория. В эпоху великих географических открытий испанцы и голландцы сделали целый ряд важных открытий новых земель в восточной части Индийского океана. Однако австралийский материк оставался им неизвестен. Австралию открывали многие. Еще во II веке до нашей эры древнегреческий ученый Птолемей считал, что к югу от Индийского океана находится неизвестная южная земля. Эта южная земля уже существовала на карте, составленной знаменитым средневековым картографом Меркатором в 1569 году. Испанский капитан Торрес почти коснулся рукой Австралии, пройдя вдоль южных берегов Новой Гвинеи. Но официальным открывателем Зеленого континента считается голландский капитан Янссон, который в поисках золота достиг южного побережья Новой Гвинеи, а отсюда в 1606 году проник на низменный пустынный берег австралийского пролива Карпентария. Через 11 лет другой голландский капитан Хартог открыл западные берега Австралии, Новой Гвинеи и Тасмании. Но голландцы не смогли закрепиться здесь и освоить новые территории. Поэтому заселение европейцами нового континента и его экономическое освоение начались позже. Уже после того, как в 1770 году английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Австралию во второй раз. Англичане сразу же устремились на новый континент, чтобы закрепить за собой вновь открытые земли, тем более что со стороны коренных жителей они не встретили сколько-нибудь серьезного сопротивления. Сначала Австралия была для англичан лишь местом, куда выслали каторжников, уголовных преступников, ирландских революционеров и чертистов. В 1788 году экспедиция капитана Филиппа с первой партией ссыльных и конвоем высадилась в местечке на восточном берегу Ботани-Бэй, но земля в окрестностях оказалась болотистой, и английская флотилия проследовала дальше к северу, в залив Порт-Джексон, где и было заложено первое поселение, нынешний город Сидней. С начала XIX века в Австралию направился и поток свободных переселенцев, которые привезли с собой кошек, собак, двух быков и четырех коров. Собаки жались к человеку, а вот коровы и быки куда-то разбрелись и пропали. Однако через некоторое время переселенцы неожиданно обнаружили их потомство — 40 голов полноценного скота. Основателем Мельбурна считается английский капитан Джон Бэтмен, который в 1835 году пристал на своем корабле к берегу залива Порт-Филипп, открыв устье реки Ярры. Одному из членов его экспедиции удалось объясниться с туземцами, и в результате этих переговоров вожди племен поставили знаки под актом о продаже 500 тысяч акров земли пришельцам. Взамен они получили несколько ножей и зеркал, косы, платья, шерстяные одеяла, ножницы и немного муки и табаку. Купчая Бэтмена ныне хранится в Лондоне, в отделе манускриптов Британского музея. На одной из центральных улиц Мельбурна изображена фигура возвышающегося на уровне четвертого этажа бородатого мужчины, сделанного из дерева. Он стоит с трубкой во рту, засунув руки в карманы. Задумчивым взором смотрит Бэтмен на панораму, занимающую всю стену огромного здания. Темнокожие аборигены сидят на корточках и помахивают пальмовыми ветвями. Вдали девственный лес, сбегающий к прозрачным водам залива, и корабль, входящий в эти воды. Потом деревянный Бэтмен поворачивает голову, и лес исчезает, а на его месте возникает чудный город, сверкающий современный Мельбурн, столица штата Виктория. Нынешний Мельбурн совсем не похож на тот маленький городок, который в 1837 году основал Бэтмен. Сначала здесь были разбиты первые палатки. Основатели города, вероятно, полагали, что он будет городом средней руки по торговле шерстью. Но уже через 100 лет Мельбурн стал главным пунктом обширной торговли со многими мореходными странами и начал быстро богатеть и разрастаться. Первоначально он был похож на город доброй старой Англии с широкими, хорошо вымощенными улицами, по обеим сторонам которых возвышались красивые здания. Предки нынешних жителей Мельбурна, переселившиеся с Британских островов, долго помнили о своей родине, поэтому в городе есть свои Ричмонд и Виндзор, Кентербери и Кенсингтон. До настоящего времени в Австралии существует соперничество между Сиднеем и Мельбурном, причем оно острее любого другого соперничества. Во всех других случаях соперничают штаты. Здесь же весь накал борьбы сконцентрирован в самих городах. Немалую роль в этом сыграл и тот факт, что нынешний штат Виктория когда-то был частью нового Южного Уэльса. Второй город Австралии долгое время рос и развивался в пределах этого штата, что сильно угнетало его жителей. Они хотели отделиться, так как им казалось, что Сидней находится очень далеко. И тогда горожане составили жалостливую петицию королеве Виктории, уверяя ее в своей преданности и любви. Петиция растрогала английскую королеву, и она разрешила образовать новый штат, который, конечно же, назвали ее именем. Сердцем нынешнего Мельбурна является Сити, который еще называют «Золотой милей». Здесь сосредоточена политическая, торговая и культурная жизнь города, поэтому именно здесь высятся многоэтажные здания современной архитектуры, банки, офисы, промышленных, финансовых и страховых компаний и других учреждений. Жилых домов в районе Золотой мили почти нет. Только среди огромных монументальных зданий кое-где высятся шпили соборов. С южной стороны Сити ограничен рекой, через которую перекинуты три моста с восточной цепью парков, а с западной портом Виктория-Док. Вот, казалось бы, и весь город. На самом деле Золотая миля составляет лишь небольшую часть Мельбурна, всего 2,5 квадратного километра в центре города. Остальная территория Большого Мельбурна расположилась на площади в 400 квадратных километров и занята многочисленными пригородами. Центральную часть Мельбурна окружает необъятный океан маленьких, в большинстве своем одноэтажных домиков с красными черепичными крышами. Как грибы после дождя, возникали вокруг Мельбурна маленькие поселки, имевшие свои границы, названия и законы. Со временем они разрослись и слились с Мельбурном, однако по английской традиции сохранили свои названия и свои муниципалитеты. Таков, в частности, Камберуэлл, расположенный в 7 милях от центра. Здесь разместились магазины, кафе, кинотеатры. Все как на Коллинз-стрит, только в несколько меньшем масштабе. Улицы Мельбурна по ширине напоминают шоссе и без конца петляют в этом океане крыш. Около каждого домика ровно подстриженный крохотный газон и небольшие цветочные клумбы. Все огорожено простым, но красивым заборчиком. Иногда пара деревьев растет в саду, маленьком участке за домом. Конечно, есть в Мельбурне и роскошные особняки с бассейнами и большими садами, окруженные чугунными решетками. Есть в городе и фешенебельные районы, например, пригород Турак, в котором живут миллионеры. Известный австралийский экономист Кэмпбелл так писал об этом районе Мельбурна. Тут живет, пожалуй, больше миллионеров, чем в любом другом, равном по площади, районе земного шара. В больших густых садах и парках этого богатого района утопают двух- и трехэтажные виллы. Рассказывают, что на участке, примыкающем к одной из таких вилл, по завещанию хозяина жила лошадь. При лошади состояли два конюха, а летом ее увозили на дачу. Там, где богатый район сливается с южным Мельбурном, раскинулся обширный парк Домейн. На вершине его холма возвышается каменный монумент, напоминающий пирамиду. Это сооружение из бетона, гранита и бронзы, памятник австралийским солдатам, павшим в Первую мировую войну. Каждый год в 11 часов утра, 11 числа, 11 месяца солнечный луч падает через отверстие стеклянного купола и попадает на бронзовую плиту, на которой сделана надпись: «Людей надо любить, а не ненавидеть».